Квест 21. Увидеть обратную сторону медали. Я была осторожна. Перед рощей остановилась и пустила в темноту вокруг тонкие струйки воздуха. Если кто-то пошел за мной или просто решил прогуляться посреди ночи, то я бы почувствовала. Но Академия спала крепким сном. Воздух натолкнулся только на одно живое существо далеко впереди. Так я без труда обнаружила Ирму. Девушка ждала меня почти возле самого забора, лишь недавно восстановленного, и почему-то куталась в теплый свитер, хотя под куполом даже предрассветную прохладу сложно назвать слишком некомфортной. Решив не тратить время на приветствие, я сразу перешла к делу. «Ирма, Лоран уже открыто заявляет о своих чувствах. Как долго еще ждать твоего заклинания? Ты не можешь придумать предлог, чтобы взять у него кровь?» Она сосредоточенно ловила каждое слово и даже подталкивала, будто я недостаточно подробно описала проблему. «Продолжай, Лита. По всей Академии уже разошлись сплетни о ваших отношениях. Но мне нужен отчет из первых уст. Что он говорит, что делает, о чем спрашивает. Чем больше я наблюдаю за ситуацией, тем более странная она видится». Меня ее непонятное поведение немного раздражало. Но отчет я выдала, причем не пытаясь себя показать в лучшем свете, чем есть. «Да ничего особенного не говорит, но мне с каждым днем все сложнее. Понимаешь, он такой открытый, такой прямолинейный в своих эмоциях, что я невольно начинаю испытывать к нему ответную симпатию. После победы наших вообще контроль потеряла. И сказала бы, что меня внушением заставили его целовать, но все это отговорки. Я его целовала, потому что он каким-то образом начал мне нравиться. Вот такие дела, подруга». «Допустим». Она все еще не приходила к обещанной занимательной информации. «И со стороны он выглядит очень искренним. Я даже подумывала, не отдать ли свою работу тебе. Ведь дело у нас общее, оно должно быть выполнено с наименьшими издержками, но...» Я нервно перебила. «Ни за что! Ирма, ты плохо слушаешь? Он уже мне немного нравится. Дам себе волю и без труда влюблюсь. Вопрос только времени и его усилий. Но я морально не выдержу. Невозможно любить человека и готовить его на роль приманки. Между мной и ним никогда не водилось равнодушие, в этом ты была права. Сейчас мне проще его заново возненавидеть. Но в этом случае я удачно свою партию не отыграю. Я не настолько великолепная актриса». «Продолжай». Повторенная просьба еще сильнее обескуражила. «Что еще продолжать? Я уже все сказала. Почему ты тянешь с отворотом? Какие задачи у тебя важнее, чем твоя главная? Ты сюда приехала как раз для того, чтобы этот удар на себя взять. А я обязана оказать тебе любую поддержку, в том числе силовую или информационную. Но я каждое новое утро стала ждать как освобождение, пока ты бездействуешь». Девушка сделала короткий шаг ко мне и после паузы буквально раздавила сведениями. «Охлади свою горячку, Лита, и послушай теперь мои новости». Я сделала отворот. Как и положено. Замешала на крови, никакой ошибки. «Когда?» — у меня голос сдал от удивления. 6 дней назад. А еще через 2 дня приворожила Лорана уже к себе. Приворотного порошка поместила в его кровь чуть больше, чем в первый раз. И именно это я и хотела с тобой обсудить. Полное отсутствие результата необъяснимо. Я похлопала глазами, пытаясь собрать сведения воедино. «Но я даже не уловила, когда ты его от меня отвернула. Мы общаемся каждый день. Лоран часто рядом, нежен, внимателен, постоянно пытается или насмешить, или спровоцировать. Неужели его не должно кривить от взгляда на меня?» «Должно». Она согласилась задумчиво, как если бы я обязана была подсказать исчерпывающий ответ. «Да, настоящую любовь отворотом можно лишь на время притупить. Она через некоторое время снова возвращается. Но невозможно, чтобы его вообще от тебя не отвернуло, хотя бы на несколько дней. Это магия крови, девочка, а не обычное любовное заклятие, которое можно снять при должных усилиях». «Ты меня запутала», — призналась я. «Не могу понять, к чему ты клонишь. У Лорана ко мне какая-то совсем немыслимая любовь или что? Больная страсть, как у некоторых сумасшедших, бывает. И он просто не видит, что я вдруг сделалась отвратительной?» «Тоже нет. В этом случае он носился бы за тобой, пуская слюни до пояса и набрасываясь на тебя. Иные безумцы своих жертв не только насилуют, но еще иногда и не сдерживаются. Убивают своих за зноб, когда в больном рассудке все окончательно перемешивается. Но Лоран спокоен и рассудителен. Он просто влюблен, никаких отклонений. А теперь слушай самую интересную часть моего рассказа. Приворот ко мне сработал. В свою очередь это служит подтверждением, что подействовал и отворот. Оба заклинания прошли успешно». «Что?» «Я теперь вообще ничего не понимаю». «То», — хладнокровно подтвердила Ирма. Я видела лихорадочный блеск страсти в его глазах. Беспощадно ударила по его выдержке, когда будто невзначай его коснулась. Но Лоран только побледнел, сжал зубы и вылетел из лаборатории, как если бы сам себя испугался. «Отгадай, куда побежал? На ужин в столовую. Ведь там есть ты». «И о чем это говорит?» Я окончательно сдалась в попытке сделать выводы. «Кроме того, что у него потрясающий самоконтроль? Тогда даже не знаю». Он отталкивает ту, которая испытывает навязанную страсть, и бежит к той, кто должен в его глазах выглядеть омерзительно и отталкивающе. «Когда, говоришь, вы целовались?» «Держи новое откровение». В тот момент он чувствовал примерно то же, как если бы вылизывал болотную жабу. «Ты заметила это в выражении его лица или самом поцелуе?» Я подняла руки и тут же их бессильно опустила. «Ничего такого я не заметила, конечно, но даже если пропустила из-за невнимательности или собственных эмоций, то Лорану-то зачем это было терпеть? Вариантов объяснения не осталось вовсе. Я приводила то, что просто брякалось в голову. Может, он ощутил вмешательство извне? Или раньше был влюблен в меня настолько, что просто держится за старые эмоции и не может понять, почему вдруг я стала несимпатичной?» «Нет, Лита». Ирма прервала мой поток несуразицы. «Сейчас я начала думать о том, что он вообще в тебя не влюблен. Раньше наверняка был, а теперь под большим вопросом». Я отступила, чтобы еще и издали оценить, нет ли в ее глазах иронии. Ирма добавила: «Ты определенно ему очень сильно нравилась, иначе мой первый приворот сразу бы сработал, а потом что-то произошло, не знаю, что именно. Но после этого Лоран начал тебя завоевывать, полностью наплевав на свои эмоции. И гляди-ка, ему удается. Он уже вызывает в тебе симпатию. И в его игре нет честности, иначе ему не было бы нужды притворяться влюбленным, когда вся его кровь вопит об обратном. В самом лучшем случае он на эти дни отстранился бы от тебя, а потом снова ринулся в бой, когда настоящие чувства заново победили бы магию. Но нет, мы видим сбалансированное, безупречное поведение без осечек и сомнений. Ты шпионка, Лита. Ты лучше всех других знаешь, когда человек гнет одну и ту же линию, независимо от сильнейшего колебания эмоций. На внутренние переживания не обращают внимания только те, у кого есть цель важнее — отвращение или страсти». Ее рассуждения мне были неприятны. Все же сердце успело приоткрыться, а в него швыряют сведения, что сам предмет моих симпатий просто методично разыгрывает роль. «Но зачем ему это? Какая цель?» «Представления не имею». Она покачала головой и, наконец-то, отвела задумчивый взгляд в сторону. «Видимо, ему зачем-то надо тебе нравиться. Приручить тебя, заставить к себе привыкнуть. Затем сверху тебя уже могут накрыть легким колдовским приворотом. На фоне собственных натуральных чувств ты и не заметишь. И все, готовая ко всему влюбленная дура, из которой можно вить веревки. Вопрос, что именно из тебя собираются вить?» «Очень надеюсь, что планируется какая-нибудь ерунда. Например, посмеяться с друзьями или притащить тебя на поводке в столицу, двору на потеху. Но, боюсь, у Лорана более сложное чувство юмора. Возможно, тебя раскрыли, а теперь просто приручают. Из подготовленного шпиона сведения вытянуть намного сложнее, чем когда он выливает их добровольно и по зову сердца». «Возможно. Но когда меня раскрыли... Что такого я сделала? Не знаю, Лита. Но странности начались после землетрясения. Неудивительно, что ты ударилась головой и забыла тот вечер. Такое изредка происходит. Но удивительно, что оборотень, с которым якобы у тебя и была стычка, тоже все забыл. Он ли один? Потеря памяти случается не настолько часто. А в нашем случае вообще надо в каждом совпадении видеть знаки». Я закрыла глаза, пытаясь обуздать чувство собственной никчемности. «Какая же я тупица! Ничтожество в сравнении с опытной и внимательной Ирмой! Перед знающими стыдно, перед родной стаей стыдно, что меня такую всю из себя самоуверенную перехитрили, даже не напрягаясь! Вот ведь и раньше мне говорили, чтобы не зазнавалась! Моя магия и тренированные боевые навыки — ничто в сравнении с умом и продуманными манипуляциями!» «Хорошо, Ирма. Я теперь буду осторожна. Благодарю тебя за все рассуждения. Быть может... Я уже приворожена к нему. Она посмотрела в мои глаза внимательнее. «Вряд ли. Никаких колдовских плетений не вижу. А с вампирами он вроде бы не дружит. Лоран стал тебе казаться красивее, чем в первый день встречи?» «Нет, он всегда был довольно привлекательным», — уверенно ответила я. «Тогда еще нет. Скорее всего, ему и не придется. Зачем навязывать, если ты и так прекрасно поддаешься? Она вроде бы не скривилась уничижительно, но я именно пренебрежение и расслышала. И Ирма в этой оценке была полностью права. Теперь постараюсь держать себя в руках. Не отталкивать, не менять поведение, но попытаюсь узнать, что ему надо. И плевать, что я как дура почти влюбилась в того, кто только разыгрывает любовь. Если не удастся справиться с собой, то я лучше покину Академию. Кажется, я здесь только под ногами путаюсь у настоящего профессионала». Ирма вдруг коснулась моего подбородка, приподнимая мое лицо и вынуждая посмотреть на нее. И неожиданно резко рявкнула. «Прекрати нытьё, Ворон. Мы даже не знаем пока, в чем именно ты ошиблась. Продолжай делать свою работу, а себя потом пожалеешь, когда она будет выполнена. Если собиралась изображать сопливую девочку, которой сердце невзаимностью разбили, тогда лучше бы оставалась дома. Мы здесь не любовь ищем, если ты не забыла. Наша миссия гораздо важнее твоей или моей гордости». «Да, Ирма, справедливо». Я подтянулась. «Я не подведу. И Лоран не догадается, что во мне появились сомнения». «То-то же». Улыбнулась она тепло и, не попрощавшись, побежала к административному крылу, где ей выдали комнаты среди преподавателей. К началу занятия я успела успокоиться и рассортировать все мысли. Сейчас будет трудно. Просто это разыграть полную холодность к Лорану. Но так поступать нельзя. Меня не связали любовным приворотом только потому, что я и без него сдаюсь. Следовательно, я обязана продолжать сдаваться. Себе же дешевле выйдет. А это невыносимо сложно. Разыгрывать симпатию к человеку, который без того нравится все сильнее и сильнее. То есть балансировать на грани между настоящими чувствами и незримой границей, за которую уже я становлюсь жертвой, а не охотником. На улице перед учебным корпусом увидела издали компанию Лорана. И на этот раз остановилась сама. Виола тоже притормозила в непонимании. «Лоран!» — крикнула я решительно и громко. «На финал битвы идем вместе!» «Я не рассматривал других вариантов, Лита!» — ответил он также уверенно, не радуясь моей неожиданной инициативе, а принимая ее как должное. «Сволочь! Как можно так безупречно играть? Он всерьез с такой широкой, очаровательной улыбкой сейчас смотрит на отвратительную жабу?» Виола опешила. «Так ты решила все таки с ним встречаться?» «Посмотрим». «Но почему бы не попытаться, раз мы все равно друг другу нравимся?» «Ну, просто ты так долго отшучивалась от всех его предложений, а потом целовалась возле арены на глазах у всех. То деретесь, то чуть ли не одежду друг с друга стаскиваете. Я не понимаю, где в таких отношениях золотая середина». «Вот мы вместе с Лораном ее и нащупаем», — пообещала я, подталкивая подругу идти дальше. Впервые я не чувствовала вообще никакой уверенности в своих силах. Вороны хороши в открытом бою, но совершенно несостоятельны в тонких интригах. Имперцам они в этом ремесле слабые соперники.